Аве Мария. Ее отпевали в церкви. Я стоял слева от иконостаса возле изображения Божьей Матери с младенцем, а справа, наискосок от меня, за такой же большой иконой, словно за щитом, устраивался хор певчих, приказчики, подрядчики, лобазники, акцизные, мастеровые, подрабатывающие швеи. Откуда они взялись? Из-за Москворечья, из Островского, из Чехова, с Васильевского острова. А церковь с каждой минутой заполнялась все больше и больше. Удлиненные лица, благородные профили, сидеющие белоснежные шевелюры, черные легкие накидки на головах женщин, схваченные спереди застежкой с нетускневшим рубином, и такие же неброские, словно, между прочим, надетые перстни на пальцах, и едва уловимый аромат тонких духов, смешанный запахом ладана, а хор уже вступил в строй, и голоса, разделенные положенными терциями и квартами, непостижимо, не сбиваясь, заполнили церковь, вознесшись к самому куполу ее. Началась заупокойная служба. Я стоял на самом царственном месте. Я нарочно выбрал его, с трудом пробравшись туда, на самом царственном, потому что отсюда был виден и хор, и царские врата, откуда вот-вот должен был появиться священник, и лица присутствующих в церкви, и даже гроб с телом усопшей. Правда, на некотором отдалении, но не мог же я находиться уж совсем в первом ряду среди близких ей людей. И так мое местоположение в достаточной степени свидетельствовало о причастности к ней и к ее жизни, хотя из-за спин самых близких я не видел даже ее лица, а только возвышавшуюся массу тела, и то урывками, а голова лишь иногда открывалась, когда близкие ее или считавшие себя близкими перешептывались или сдвигались с места. И тогда на короткое мгновение виднелась повязанная вокруг ее головы белая салфетка, похожая на компресс, так называемый проводник в рай. Впервые я увидел такую повязку, узнал ее назначение и название незадолго до смерти Марии Яковлевны, когда мы хоронили ее старшую сестру. Она была неверующей, но Мария Яковлевна хоронила ее по христианскому обычаю. Иначе она даже и не мыслила себе этого. И было странно видеть на типично иудейском лице с завитыми колечками волос и с длинным птичьим носом белую косынку с изображением святых сцен из Евангелия, и Мария Яковлевна сама читала над гробом псалтырь, а все присутствовавшие на этой церемонии стояли, молчаливо уставившись глазами в пол. А она все читала, стоя над гробом и держа в руках тяжелую раскрытую книгу с черным крестом на обложке. И точно такую же книгу, и точно так же она читала на могиле известного поэта в годовщину его смерти. И все слушали ее, молча потупившись или сосредоточенно уставившись в какую-нибудь точку на небе или на веточку от деревца. И легкий кладбищенский ветер развивал полы ее длинного панбархатного платья и седые волосы, отчего лоб ее казался еще большим, и отчетливее выступали лобные бугры, а когда она проходила мимо наших окон, торопясь в булочную или на богослужение, все в том же панбархатном платье, опираясь на палку и удивительно легко неся свое тучное тело, она была вся устремлена куда-то вперед, напоминая собой не то Петра I, не то Бетховена, не то священника в сутане. Уголком глаза я иногда посматривал на своего соседа, высокого интеллигента с породистым, продолговатым лицом и сидеющей шевелюрой. Он крестился, но как-то стыдливо, словно застегивал ширинку, и остальные тоже крестились так же и делали это не все время, а в каких-то определенных местах литургии. И я всячески напрягал слух и зрение, чтобы уловить какую-то закономерность во всем этом. Но все они, по-видимому, знали то, чего не знал я. И их длинные белые пальцы касались лба, груди и плеч, как у простых богомольных старух. И как это было, наверное, 1000 лет назад, и как это делал Александр Невский или бояре во время коронации Годунова. А через открывшиеся царские врата уже выходил священник. И не один, а целых 3 или даже 4 в сверкающих серебром ризах, с кадилом в руках. Сразу остро запахло ладаном, и голоса стали взбираться куда-то вверх, к самой высшей точке. И на лицах певчих выражалось теперь ликование, и тем же ликованием и радостью звучали их голоса. На минуту я даже закрыл глаза. Теперь я был лишь частицей всего этого. И какой-то давно уже накипевший ком подкатил к моему горлу. Я был частицей всего этого. Вместе с присутствующими в церкви я прошел длинный и страшный путь, начало которого терялось где-то в сумраке ледовых побоищ и тревожного набега псковских и киевских князей. Прошел, чудом уцелев вместе с ними от уличных костров и пожаров и ревущей разъяренной толпы, и, конечно же, я понимал, о чем пел хор. Иначе откуда бы взялся этот ком, распиравший мое горло? А голоса взбирались все выше и выше, и вот она, самая высшая точка, предел, гребень волны, к которому все стремилось. «За упокой души новоприставленной рабы Божьей Марии! Прости прегрешение ее!» И в этот момент все стали креститься, кланяться и даже отбивать земные поклоны. И я тоже сложил в щепоть 3 пальца правой руки и несмело коснулся ими лба, словно чесал его. Потом груди, словно поправлял галстук, и, наконец, поочередно правого и левого плеча, словно снимал пылинку с пальто. Позади меня послышалось движение и потянуло холодным воздухом. Через боковую дверь, неизвестно почему оказавшуюся незапертой, все мы входили через главную дверь, а потом тратили еще столько усилий, чтобы занять удобное место. Так вот, через эту боковую дверь вошел мужчина очень простого вида, в поношенном пальто из грубой материи с оттопыренным карманом. Наверное, у него там водка была, а может быть, он уже был пьян или под хмельком. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что он не имеет и не может иметь никакого отношения к покойной. Вошел так, как входят в магазин или в трамвай, и стал глазеть на все происходящее здесь, так, как будто это был футбол. Многие недовольно оборачивались на него, и я тоже смерил его уничтожающим взглядом. Но ему было, по-видимому, глубоко наплевать на это. Он, как ни в чем не бывало, устроился рядом с иконой Божьей Матери с младенцем, даже чуть опершись на нее спиной, и я почувствовал на своем затылке его дыхание, и к запаху ладана примешался запах лука. Все это мешало мне должным образом воспринимать происходящее в церкви, проникаться нужным построением, чувствовать то, что надлежало чувствовать, и что я уже почувствовал, а о том, чтобы снова осенить себя крестом, не могло быть и речи в его присутствии. И я даже отошел на шаг или 2 в сторону, но все равно я ощущал на себе его дыхание и даже, кажется, его взгляд, а священники, стоя возле гроба умершей, словно в почетном карауле, поочередно читали за упокойную, а в промежутках между чтением пел хор. Но какая-то нить уже была потеряна, и один из священников то и дело помахивал в сторону присутствующих кадилом, словно поигрывая с ними бумажным шариком на резинке. Узнав о болезни Марии Яковлевны, я тотчас прибежал к ней. Дверь ее квартиры, как всегда, была не запертой. Но в комнате никого не было, только смятая постель с несвежими простынями. А из глубины квартиры доносились шум и возня. И когда я окликнул ее, в комнату вошли две немолодые дамы, по-видимому, ее приятельницы. Вид у них был не то усталый, не то безучастный. И одновременно я услышал ее голос, обращенный ко мне. «Не входите, ко мне нельзя!» И меня это поразило, что голос у нее был обычный, громкий и властный, и я даже подумал, что, может быть, она не так уж и больна. Но приятельницы ее, не торопясь, словно речь шла о каком-то постороннем деле, стали объяснять мне, что Мария Яковлевна никак не может подняться. И они тоже не могут помочь ей. И я уже хотел, невзирая на запрет, броситься на помощь, но вдруг понял, что она сидит на унитазе. Приятельницы ее снова ушли к ней, и оттуда опять послышалась возня, и вдруг совсем близко я услышал странные звуки, как будто дышал тяжело загнанный зверь. Появившиеся приятельницы все так же отрешенно, словно все происходящее не имело к ним никакого отношения, сообщили мне, что все в порядке. Мария Яковлевна теперь в коридоре, но не одетая. Я представил себе, как она стоит там, опираясь на стенку, тяжело дыша, совершенно голая, грузное тело со свешивающимся животом, тело в свои 70 лет так и оставшееся девственным. У нее был когда-то жених, но он умер, и с тех пор она дала себе обет безбрачия и вскоре после этого крестилась. А потом я сидел за ее письменным столом. Ее приятельницы ушли, за окном была осенняя ночь, а на кровати за моей спиной тяжело и часто дышала Мария Яковлевна. Но даже сейчас, в полусне, в полубреду, она то и дело натягивала на себя одеяло. Натягивала до самой шеи, как делала она это всегда, когда я приходил к ней и заставал ее по нездоровью или по усталости в постели. А на письменном столе, на ее бумагах, исписанных ее крупным решительным почерком с буквой «Т», похожей не то на ять, не то на крест, в сладострастной истоме нежились коты. Она пригревала у себя всех бездомных уличных котов. Целое кошачье стадо. Я их терпеть не мог, потому что они то и дело вспрыгивали на колени, царапая меня своими когтями, или подхалимски терлись о мои ноги. Теперь они нежились на письменном столе под светом настольной лампы, словно под лучами весеннего солнца. И среди них, наверное, был ее любимец, которого она почему-то называла «Джон Соловей-разбойник», и которого я особенно не любил, потому что вместо того, чтобы рассказывать о Бахе или Стравинском, с которым она была знакома, она, как только я приходил к ней, начинала рассказывать длинные истории о похождениях и повадках Соловья-разбойника и без конца переносила с места на место блюдечко с молоком, и коты стаей бежали за ней, вернее, за кормушкой, и Соловей-разбойник был первым в этой своре. А теперь опрокинутое блюдце лежало тут же на столе, и от пролитого молока расплылись буквы на одной из страниц рукописи. Но и этого им было мало. Некоторые из них бесшумно покидали стол и также бесшумно вспрыгивали на рояль или на подоконник, а потом снова возвращались на прежнее место, и от этого круговорота котов у меня начала кружиться голова, и стало казаться, что вся комната кишит ими. Стены, потолок, книжные полки, иконы – все это было увешано ими. Они раскачивались, выгибали спины, спаривались, размножаясь тут же на глазах, а ее широкие, нестареющие ладони с сильными гибкими пальцами. Сколько раз, придя к ней домой после ее концерта, мне хотелось приникнуть к ним. Наверное, даже и сейчас они помнили каждую ноту лунной сонаты. Ладони эти все подтягивали и натягивали одеяло до подбородка, до самых глаз. А когда приехала скорая помощь, и равнодушно доброжелательный фельдшер в униформе, делающий его похожим на вагоновожатого, и пришедшая из соседней квартиры женщина приподняли ее и начали одевать, и она почти уже отбросила попытки защищать свое тело, но я все-таки старался не смотреть в ее сторону. В этот момент один из котов, наверное, соловей-разбойник, бросился к ней на постель и, выгибая спину, стал беспокойно тереться о нее, недовольно помахивая хвостом. Фельдшер молча прошел вперед, а мы взяли ее под руки и повели к двери. А она беспокойно оглядывалась, словно позабыла что-то, и все пыталась нам объяснить что-то насчет денег, которые она осталась должна лифтерше. А потом она вдруг отстранила нас и, повернувшись лицом к комнате, отвесила низкий земной поклон и не спеша перекрестилась, точь в точь, как она это делала во время службы. И когда мы снова ее повели, ее и без того грузное тело стало совсем тяжелым, так что мы уже не вели ее, а волокли. А когда мы выходили из парадного, она сказала: «Я уже не вернусь сюда». И я понял, что это была правда, потому что раньше она никогда не теряла присутствие духа. Потому и смерть ее, и панихиду эту, на которой я сейчас присутствовал, я предвидел уже, как только вошел к ней в комнату и потом, когда сидел возле ее стола. После долгого пребывания в комнате я жадно вдохнул сырой ночной воздух и вдруг ощутил острую пронзительную радость от того, что все это случилось не со мной, и что я здоров и могу распоряжаться своим телом, как хочу, и что женщина, которая со мной вместе тащит Марию Яковлевну, молода и хороша собой, и, сдав Марию Яковлевну в больницу, мы будем вместе возвращаться домой, и перед сном я еще успею почитать книгу, и чтобы заглушить в себе это постыдное чувство, я стал, по-видимому, слишком усердно тащить Марию Яковлевну, потому что она вдруг остановилась и раздраженно сказала своим прежним властным голосом: «Подождите же!» А фельдшер, предупредительно открыв дверцу кареты, уже поджидал нас там, словно мы везли Марию Яковлевну домой после концерта. И когда мы хотели втянуть ее в машину, она снова отстранила нас и сама ухватилась за поручень. Но это была уже ее последняя попытка. В приемном покое она окончательно сдалась. Не то полулежала, не то полусидела на холодной клеенчатой кушетке под светом безжалостно слепящих ламп, бессильно свесив руки и не пытаясь даже подтянуть сползшее до колен голубое трико. И я даже не отворачивался. Двери комнаты были настежь раскрыты. Женщины в белых халатах то входили, то выходили. Различить сестер и врачей было невозможно. Из коридора тянуло холодом. И мы, не раздевшись в пальто, стояли в углу комнаты, смутно надеясь, что все это хождение имеет отношение к Марии Яковлевне. И когда, наконец, к ней подошла какая-то женщина в белом халате с кислым и помятым лицом, наверное, врач, и, кивнув в сторону Марии Яковлевны, спросила нас: «Это ваша?» Мы рванулись к ней, как спринтеры со старта. Перебивая друг друга, мы принялись подробно рассказывать, как это все случилось, но, по-видимому, все эти подробности были излишни, потому что врачиха, не слушая нас, пробежала глазами направление, а потом вызвала почему-то еще не уехавшего фельдшера в форме вагоновожатого, и стала выговаривать ему за то, что больную направили к ним. «Что, они не знают там, что у них все переполнено?» и, видимо, вся эта сцена была не нова ни для него, ни для нее, потому что он только спокойно пожимал плечами, она довольно быстро смирилась, и другая женщина в белом халате, наверное, сестра, пробегала мимо Марии Яковлевны, мимоходом воткнула ей под мышку градусник. А врачиха, усевшись за столик и положив перед собой бланк истории болезни, спросила у нас фамилию больной. И я выпалил фамилию Марии Яковлевны, как выкладывают давно переберегаемый козырной туз. Но на врачиху это не произвело никакого впечатления. Наверное, она никогда не бывала на концертах, а может быть, просто забыла. А Мария Яковлевна все так же полулежала, закрыв глаза, подогнув под себя ноги со спустившимся трико, с огромным, словно уроженицы, колышущимся животом, тяжело дыша. Одна из очередных старух, которые каждую ночь поступали в приемный покой и, доставляя много хлопот врачам и всему персоналу, увеличивали среднегодовой процент смертности по больнице. Хор смолк. Священники удалились. На том месте, где они только что стояли, теперь плавали облачка ладана, похожие на дымки от разрыва зениток, а на амвоне появился тоже священник, только необычный, как те, что читали сейчас за упокойную молитву, а высокий духовный сан, митрополит или архиепископ, в переливающейся золотом ризе и в митре, усыпанные сверкающими камнями. Такие шапки я видел только в музеях под стеклом. Настоящая шапка мономаха. И по воцарившейся напряженной тишине, необычной даже для церкви, я понял, что это духовный наставник Марии Яковлевны, отец Никон, имя которого она боялась даже произнести вслух, и что он будет сейчас говорить. Он заговорил, и я впервые понял, что такое акустика церкви. А может быть, просто он так говорил, и хотя он говорил об отвлеченных вещах, мне казалось, что я улавливаю тайный смысл его слов. И остальные тоже понимали друг друга, и я снова почувствовал себя лишь частью их. Путь, который мы прошли вместе, представлялся мне теперь в виде треугольника. Основание его тонуло где-то в глубине веков. Затем, по ходу истории, он сужался все более и более, и вот теперь от него осталась только вершина, острый угол, и этот острый угол были мы, островок среди бушующего моря, чудом уцелевший после мировой катастрофы, но островок этот с каждым днем погружался все глубже и глубже. Он уже был залит водой, она доставала нам до подбородка, но мы все были живы и могли идти, держась за руки, и это надо было ценить. И когда отец Никон, обратившись к Достоевскому, сказал, что красота спасет мир, я почувствовал, как к моему горлу снова подступает ком, а на глаза наворачиваются слезы. И я даже обернулся, чтобы смерить уничтожающим взглядом алкоголика, про которого я забыл, а теперь снова почему-то вспомнил. Но его уже не было. Наверное, он все-таки понял, что это не футбол. А отец Никон, упомянув о нравственных достоинствах и благородных поступках усопшей, сказал, что путь к красоте лежит через добро. И я вдруг вспомнил, как Мария Яковлевна, стоя у самого края эстрады, прижимала к груди букет цветов, который ей только что преподнесли. Прижав к груди цветы, она сделала отстраняющий жест рукой, чтобы унять аплодисменты, и когда в зале все стихло, она сказала голосом тихим и смиренным: «Отдайте лучше эти деньги бедным». И всем почему-то стало неловко, как и тогда, когда она читала священную книгу над гробом своей сестры и на могиле поэта в годовщину его смерти. А потом я вспомнил, как она догоняла меня на лестничной клетке и насильно вкладывала мне в руки два яблока. Для нее это была жертва, потому что у нее никогда не было денег, которые почти все она отдавала на нужды церкви. А яблок я не любил, и даже как-то признался ей в этом, но отказаться было неудобно. и точно так же она раздавала нищим на паперти и церковным служкам по кусочку сахара. И они тоже брали и благодарили, а к праздникам она дарила лифтершам носовые платки и конфеты и потом рассказывала, как они умилялись подарком. А однажды, когда вышла какая-то неувязка с ключом от ее квартиры, она раскричалась на весь двор. Вначале я даже не понял, что случилось, а подойдя, увидел Марию Яковлевну. Она сидела на скамейке, выложив из сумки две бутылки кефира, а возле нее с виноватым видом топтались лифтерши. Она кричала на них, и голос ее в эту минуту ничем не отличался от голоса рыночной торговки, у которой украли с прилавка свеклу. И непостижимо было поверить в то, что это был тот же голос, которым она читала Блока или обращалась к слушателям с проповедью любви и добра. Они все топтались возле нее, с каждым шагом отступая все дальше и дальше, не то в кусты, не то в тень, так что в конце концов вокруг нее образовалось пустое пространство. «За упокой души новоприставленной рабы Божьей Марии! Прости прегрешение ее!» — снова пел хор, а духовного наставника Марии Яковлевны уже не было. Он покинул Амвон, исчезнув за царскими вратами, и присутствующие снова осеняли себя крестом, небрежно кладя трехперстия на плечи, словно иллюзионисты, одним мановением руки нацепляющие на себя погоны. Но делали они это как-то неорганизованно. Заупокойная служба окончилась. Присутствовавшие на панихиде потихоньку выходили из церкви. Возле гроба Марии Яковлевны, который стал теперь удивительно доступным, собрались желающие проститься с ней. Часть светильников притушили, словно в зрительном зале после окончания спектакля. Из дверей потянуло сыростью и холодом. На дворе моросил мелкий осенний дождь. Из церкви гроб с телом Марии Яковлевны перевезли в консерваторию, где должна была состояться гражданская панихида. Бюст великого композитора, установленный в вестибюле, покрыли черной попоной, и он стал похож на оракула, так что хотелось подойти к нему и постучать пальцем по голове, как это мы делали в детстве, играя в оракула. А зеркало, подковы, огибающие половину вестибюля, задрапировали фанерным щитом, на котором была нарисована умиротворяющая березовая роща. И черное покрывало, и фанерный щит с рощей хранили в подвале консерватории вместе с красными флагами и лозунгами, а гроб с телом Марии Яковлевны установили перед бюстом композитора. Между же бюстом и березовой рощей виднелся рояль и несколько стульев. Но и рояль, и стулья не столько виднелись, сколько проглядывали, потому что гроб установили на высоком постаменте и к тому же заставили множеством венков с красными и белыми лентами. Да и бюст композитора мешал, так что приходилось подниматься на цыпочки и выбирать определенное положение, потому что чужие головы тоже мешали. Пришедшие проводить Марию Яковлевну в основном были те же, что и в церкви. Правда, здесь мелькали какие-то новые фигуры в темных костюмах с деловыми и озабоченными лицами. Наверное, представители администрации. Но света здесь было немного больше, чем в церкви, и все пришедшие на проводы были разделены ковровой дорожкой надвое, словно волосы пробором. Дорожка эта простиралась от самого входа в вестибюль до гроба Марии Яковлевны, и по краю этой дорожки, ревниво оберегая ее неприкосновенность, со строгим видом прохаживались капельдинерши, потому что дорожка была новая, а на улице было грязно, и многие из присутствующих, поднявшись на цыпочки и выгнув шеи, посматривали вдоль этой дорожки на вестибюль, словно оттуда должны были появиться космонавты или какие-нибудь другие высокие гости. А откуда-то сбоку, через равные промежутки времени выпускали, словно спортсменов со старта, четверки молодых людей. Наверное, студентов консерватории, с траурными повязками на рукавах. Скромно потупив глаза, словно обладатели авосик с апельсинами, стараясь ступать в ногу и все время сбиваясь с шага, они подходили к уже стоящей возле гроба четверке и становились в затылок к ним. На несколько секунд возле гроба оказывалось 8 человек, сверхпочетный караул. А из-за бюста композитора доносилась траурная музыка. Но музыкантов увидеть было невозможно, а стоявший неподалеку от меня мой знакомый театральный критик искал спички, похлопывая себя по карманам пальто. Он искал спички почти всегда, даже когда не собирался курить. Этот жест вошел у него в привычку, был хорошо отработан и обозначал не то состояние волнения, не то беспомощности. А перед тем, как начать говорить, он долго прокашливался, словно певец перед исполнением романсов, после чего делал многозначительную паузу и, поигрывая голосом, спрашивал меня, что я думаю о последней эпидемии гриппа или как действует какой-нибудь метробонат на функцию кишечника, как бы подчеркивая мою непричастность к тому возвышенному и утонченному миру, которому принадлежал он. Сейчас он находился в явном волнении. Его супруга еще не прибыла из загорода, у них была городская квартира, но она всю жизнь страдала кислородным голоданием и внезапно развивающимися параличами ног. И в домах творчества, где они отдыхали, она внезапно валилась в парке на скамейку, гремя своими серьгами и манистом, а он обмахивал ее газетой, чтобы увеличить приток воздуха. И в конце концов она открывала глаза, обведенные черными кругами, и голосом бессильным и томным спрашивала: «Который час?» И вот по этой причине они почти круглый год жили за городом, в маленькой сторожке возле дачи покойного поэта, на могиле которого Мария Яковлевна читала Священное Писание. Жена критика была когда-то близко знакома с поэтом, и хотя сторожка была летней, и зимой и осенью там невозможно было находиться без пальто, все это не имело никакого значения, потому что там было много кислорода. И кроме того, покойный поэт любил бывать в этой сторожке и в одном из стихотворений даже воспел ее. Критик нервно искал спички, хотя курить во время панихиды было, конечно, нельзя. А невидимые музыканты исполняли элегию Массне, Аве Марию Шуберта, третью часть седьмой симфонии Шостаковича и другие произведения, приличествующие данному случаю. И все это были музыканты, с которыми Мария Яковлевна, наверное, не один раз выступала вместе. Но все это было раньше, потому что в последнее время ей запретили выступать из-за ее любви произносить проповеди. А четверки почетного караула продолжали сменять друг друга, но с каждым разом участники их становились все солиднее. Наверное, это уже были представители дирекции, а может быть даже партийной организации. Они даже не старались ступать в ногу, потому что они и так чувствовали себя в центре внимания, а подойдя к сменяемым, не становились в затылок к ним, а слегка подталкивали их, и в этом не было ничего обидного, потому что каждая последующая четверка находилась на одну ступеньку служебной лестницы выше предыдущей. Когда же дело дошло до гражданской панихиды и стали выступать ораторы, выпустили снова четверку молодых людей, потому что во время панихиды нельзя было сменяться, и молодые люди, чтобы скрыть усталость и скуку, с преувеличенно скорбным видом смотрели в лицо покойной, словно хотели запечатлеть в памяти каждую ее черту. А когда гражданская панихида подходила к концу, откуда-то сбоку, откуда раньше выпускали четверку почетного караула, появился и стал в первом ряду, стоявшие почтительно уступили ему место, известный тенор. Он очень берег остатки своего голоса, и поэтому, чтобы не простудиться, вышел всего на несколько минут. На макушке его серели жидкие волосы, а лицо было пунцовым, как будто он брал верхнее ля или тужился на горшке. Когда приехали на кладбище, уже смеркалось. Дождь перестал, слегка подморозило. Кладбище было старым, на нем почти не хоронили, но для Марии Яковлевны выхлопотали разрешение. Однако место, предназначенное для нее, находилось где-то очень далеко, и погребальная процессия растянулась по узкому извилистому проходу между могилами и кладбищенским забором. До гроба дело не дошло. Оказалось много желающих, и все они обступили и подняли его с таким видом, что мне сразу стало ясно, что они имеют на это гораздо больше права, чем я. И рядом с ними пошли еще сменщики и тоже с таким же полноправным видом. И гроб заколыхался где-то впереди на чужих плечах, но я не очень огорчился, потому что не слишком приятно идти с такой ношей по кочкам, да еще стараться ступать в ногу, да еще в новом пальто, на нем неминуемо останется потертость и деревянные занозы. На мою долю выпал венок. Я нес его с напарником, но его лица я так и не сумел различить, потому что оно находилось по ту сторону венка, в который было к тому же вплетено много хвои, и ее иголки царапали мне руки и лицо, и какие-то оголенные ветви кладбищенских деревьев тоже хлестали меня по лицу, а ноги то и дело скользили по подмерзшей земле, и кроме того, где-то на кладбище, где именно я не видел из-за венка, загораживавшего от меня весь мир, где-то на кладбище тихо пели. На секунду я все же ухитрился выглянуть из-за хвои. Одни пустынные могилы с крестами, памятниками и оградами. И тогда я обернулся назад и увидел, что это поют участники похоронной процессии. Они пели очень странно, почти не разжимая ртов, так что слов невозможно было различить. А может быть, их и вовсе не было? Получалось что-то вроде «м-м-м», так что они не пели, а скорее даже как бы мурлыкали себе что-то под нос. И это мурлыканье чем-то отдаленно напоминало собой колыбельную песню. Но постепенно они стали петь громче, и появились слова, но разобрать их все равно было нельзя. И тогда я вдруг понял, что они поют что-то религиозное, духовное, может быть, какую-нибудь мессу, а может быть, специальную погребальную песню. Гроб с телом Марии Яковлевны установили на каком-то постаменте, а вокруг, на холмиках, только что выкопанной земли, на надгробных плитах и даже на оградах расположились провожающие. И я тоже вскарабкался на какой-то бугор, но он весь заледенел, стоять на нем было неудобно, и чтобы удержать за собой этот холмик, я ухватился рукой за ветку какого-то дерева, и остальные тоже старались держаться кто за что, а иногда опирались на плечо соседа. И я вспоминал, как Мария Яковлевна, когда хоронили поэта, на могиле которого она потом в годовщину его смерти читала священную книгу, как Мария Яковлевна все старалась подойти поближе к его гробу. А люди стояли и даже висели на деревьях вот такой же плотной стеной, и она никак не могла пробиться, потому что она всегда была тучная и уже тогда страдала одышкой. Но в конце концов она все-таки взобралась на какой-то холмик, но холмик был такой маленький, что им все пренебрегали, и он ничуть не помог ей. Она все равно ничего не слышала, с выступившим на лице потом, потому что все это происходило летом под жарким солнцем. Стоявшие непосредственно вокруг гроба Марии Яковлевны, в особенности же в изголовье его, снова запели, все так же тихо и без слов, словно только для себя, а остальные, стоявшие подальше, молчали, а потом некоторые из них тоже подхватили и тоже как будто только для себя. А вдалеке, за кладбищенским забором, виднелись какие-то старые дома казарменного типа, и в этом сосредоточенном тихом пении сгрудившихся на маленьком пространстве людей было что-то напоминавшее молчаливую сходку, а возле вырытой ямы, куда должны были опустить гроб, опершись на лопаты, спокойно покуривали рабочие, словно надзиратели, ожидающие, когда истечет положенное для свидания время. Пение между тем становилось громче, и уже слышны были слова, хотя различить их по-прежнему было невозможно. Но теперь снова пели только стоявшие в изголовье гроба, и мелодия эта теперь уже не напоминала колыбельную песню. В ней появились какие-то ликующие, даже залихватские нотки, и лица певших были обращены не к покойной, а друг к другу, словно это была давно спевшаяся компания, которая только ждала случая, чтобы продемонстрировать свое искусство, и вот теперь этот случай предоставился. И они, обрадовавшись, сразу же принялись за свое, и теперь старались изо всех сил, и лица их светились ликованием и озорством. В особенности же старались молодая женщина в черной замшевой шапке с козырьком и маленький розовощекий плешивый старичок. Голова его была повязана шерстяным платком, но не как обычно повязывают, а концами вверх, и концы эти торчали в виде рожек, а сам он почти что приплясывал, напоминая не то черта, не то скомороха. Я вспомнил, что видел его в церкви, не то в хоре певчих, не то среди священников, читавших за упокойную. Они то и дело переглядывались с женщиной в замшевой шапочке, словно подзадоривая друг друга, и остальные тоже переглядывались, подзадоривая друг друга, и готовы были пуститься в пляс. Казалось, еще немного, и они разыграются до того, что возьмутся за гроб Марии Яковлевны, раскачают его и бросят в могилу. Почти стемнело, и только где-то далеко над крышами домов розовело морозное небо, и на фоне его отчетливо, словно на литографии, выделялись голые ветви кладбищенских деревьев. Неожиданно пение прекратилось. Протолкавшись к гробу, рабочие уложили на него крышку, и когда они накрывали ею гроб, кто-то из стоявших рядом успел еще подправить цветы, лежавшие на груди Марии Яковлевны. А потом в разных концах гроба почти одновременно застучали молотки, словно заколачивали дачу. Крякнув, рабочие дружно взялись за гроб и с возгласом, похожим на «Эй, сторонись!», потащили его к могиле, и провожающие тотчас расступились, давая им дорогу. И кто-то пытался еще помочь им нести гроб, но это было так же излишне, как подталкивать идущий поезд. Поставив заколоченный гроб на кучу земли возле самого края могилы, рабочие подвели под его дно толстые веревки и, взявшись за них, поволокли гроб к яме. Потом, крякнув, снова приподняли его и, что-то крича друг другу, вроде «Эй, трави!» или «Майна, вира!», как это делают моряки, стали на веревках опускать гроб в яму. А остальные стояли с видом туристов, наблюдающих за швартовкой корабля. Они стали опускать гроб в яму, но то ли яма была слишком узка, то ли гроб оказался несоразмерно большим, но он застрял где-то на полпути, и рабочие снова начали что-то кричать друг другу, перемежая профессиональные термины махровым матом. А присутствующие стояли с таким видом, словно они ничего не слышат или не понимают значения этих слов, и только старались не смотреть друг на друга. А некоторые даже подошли к рабочим и, подделываясь под их язык и интонацию, стали давать им советы, в какую сторону потянуть веревку, чтобы повернуть гроб под нужным углом, для большей наглядности вычерчивая в воздухе какие-то геометрические фигуры, и один из рабочих, поддавшись этим советам, потянул таки за веревку, после чего гроб заклинило окончательно. Теперь его нельзя было ни протолкнуть вглубь, ни вытянуть на поверхность. Стало совсем темно, и только кусочек неба оставался еще розовым. И на фоне его виднелись фигуры рабочих, склонившись над ямой, словно над прорубью. Они пытались что-то там сделать, но из-за темноты уже ничего нельзя было различить. И тогда в толпе провожающих вспыхнул и замерцал огонек. За ним другой, третий, четвертый. И вот уже десятки людей держали над головами зажженные церковные свечи, высоко подняв их, словно факелы. И свет от них упал на площадку, на которой трудились рабочие. Один из них, встав на холмик у самого края ямы, начал долбить киркою землю. Движения его, вначале неторопливые, становились все размашистее и увереннее. Кирка, которой он работал, ритмично и неумолимо крушила твердую породу, высекая из нее искры. И остальные рабочие тоже взялись за кирки и лопаты. Минута растерянности, вызванная неудачной швартовкой, прошла. И теперь это уже была слаженная команда, работавшая под водительством своего капитана. Хотя холмик, на котором он стоял, был невелик, фигура его, казалось, господствовала над всем. Он работал и крушил землю, а остальные только вторили ему или освещали путь, и его фигура, подсвечиваемая колеблющимися языками свечей, отбрасывала гигантскую пляшущую тень. Послышался глухой и тяжелый стук. Гроб с телом Марии Яковлевны упал на дно ямы, и сразу же вслед за этим провожающие, окружив могилу, стали бросать туда землю. Некоторые бросали ее так, словно сеяли, другие как будто играли в песочек, а рабочие, опершись на лопаты, застыли в снисходительном ожидании. Экипаж корабля, наблюдающий за посадкой туристов в прогулочные шлюпки. Уходя, я увидел критика с женой, они еще оставались. Он курил, похлопывая себя по карманам в поисках спичек, а она стояла на могильном камне, высматривая кого-то в толпе провожающих. Она подала мне руку, едва коснувшись моей, и все так же глядя куда-то поверх моей головы. А он, прокашлявшись и сделав многозначительную паузу, спросил меня, как часто допускается эксгумация. 21 апреля 1972 года.